Попов, Стас. Савельев нервничает. Зря. Что он может мне сказать? Уже все решено, и ночь продолжается. Фрол, забей! Ты свои деньги снял, а под интерес только идиоты и малолетки куражатся. Саня, заткнись. Но город! Разобьетесь же оба к чертовой матери! Какая разница, кто лучше? Вчера он, сегодня ты. Вы с Ломом стоите друг друга. Савельев, отвали. Что ты как мать над девкой на выданье причитаешь? Проедем и разойдемся. На пустой трассе, Фрол, может, и разойдетесь. А как насчет машин? И потом... Я улыбаюсь Лому в ответ таким же кривым оскалом. Натягиваю шлем, перчатки и, обозначив начало спора кивком, снимаю спортбайк с подножки, рванув назад. Сейчас я нужен только этой чертовой дороге.